Окружавшая толчея, веселье, звуки оркестра делали невозможной какую бы то ни было интимность. Они были вынуждены говорить на общие темы. Сьюзи ужаснулась происшедшей в Артуре перемене. Он постарел на десяток лет, похудел, осунулся, в волосах пробивала седина, глаза запали от бессонницы. Но что поразило ее более всего, так это новое выражение лица. Маска боли, которую она видела в тот последний вечер в студии, теперь как бы застыла навсегда на этом лице. Черты его исказились. У Сьюзи от жалости к нему разрывало сердце. Он стал куда молчаливее, а когда говорил, голос звучал как-то приглушенно, будто доносился издалека. В его присутствии Сьюзи ощущала странную тревогу. Напряженность Артура передавалась и ей. Раньше одним из качеств, которое так привлекало ее в Бардене, было впечатление, что этот человек способен стать опорой любому существу. Она даже поначалу не могла определить, что же с ним произошло, но потом поняла. Он делает постоянные усилия над собой, стремясь сохранить самообладание. Очень страдает и все время следит за тем, чтобы скрыть это от окружающих. Постоянное напряжение отражалось и на манере держаться. В то же время он стал мягче, чем прежде, и как будто искренне был рад встрече, с интересом расспрашивал о ее путешествиях. Сьюзи перевела разговор на него, и Артур охотно рассказал о своих делах. Теперь он зарабатывал много, его профессиональная репутация постоянно росла. Помимо обязанностей хирурга в двух клиниках, преподавания и частной практики, он недавно прочитал несколько докладов в научном обществе и редактировал большую работу по хирургии. «Как же вы находите время для всего этого?» — воскликнула Сьюзи. «Меньше сплю», — устало улыбнулся он. «Это почти удваивает рабочий день». Осекся и опустил глаза. Это признание нечаянно намекнуло на внутреннюю жизнь, содержание которой он пытался скрыть. Сьюзи была уверена, что ее подозрения справедливы. Она подумала о долгих часах, когда он лежал без сна, тщетно стараясь отогнать от себя мучительные мысли, о кратких интервалах тревожного забытья, представив себе, как он, насколько возможно, оттягивает отход ко сну и приветствует первый солнечный луч, позволявший ему подняться. Артур понял, что выдал себя, и смутился. Наступило неловкое молчание. Трагическая фигура, сидящая перед ней, произвела на Сьюзи необычайное впечатление. Вокруг шумная толпа, счастливые люди наслаждаются жизнью, беседуют, смеются, веселятся. Какое же утонченное самоистязание заставило его выбрать именно это место? Он же должен невыносимо чувствовать себя здесь. Когда они закончили обед, мисс Бойд собрала все свое мужество. «Не заглянуть ли нам ко мне хоть на полчасика? Здесь невозможно поговорить». Он было протестующе взмахнул рукой, словно собирался поскорее уйти, но не ответил отказом. И она продолжала настаивать. «У вас есть свободная минутка, а мне столь многое следует вам рассказать». «Единственная возможность оставаться сильным — никогда не поддаваться слабости», — ответил он почти шепотом, как будто ему неловко было произнести такую банальную сентенцию. «Значит, не пойдете?» «Нет». Уточнять, что Сьюзи собиралась ему сообщить, было незачем. Артур прекрасно знал, что она стала бы говорить о Маргарет, а он был слишком прям, чтобы притворяться, что не понимает этого. «Вы просили меня передать кое-что Маргарет, но я не смогла этого сделать. Она не писала мне». Глаза Артура потемнели от боли, как будто насилие, которое он над собой учинял, было слишком тяжким даже для него. «Я встречала ее в Монте-Карло. Думала, может быть, вам захочется что-то о ней услышать». «По-моему, это ни к чему», — ответил он. Сьюзи безнадежно развела руками. Ей больше нечего было сказать. «Пойдемте», — спросила она. «Не сердитесь. Знаю, вы хотели как лучше. Я вам очень благодарен». Он оплатил счет, и они стали пробираться между столиками. У дверей она протянула ему руку и с доброй улыбкой сказала: «Мне кажется, отгораживаясь от общения с людьми, вы поступаете неправильно. Так вы просто заболеете». «Я часто бываю в театре», — незлобливо ответил он, как будто урезонивал ребенка, заставляя себя отвлекаться от работы. 2-3 раза в неделю слушаю оперу. «Не думала, что вы такой меломан». «Я тоже не думал», — усмехнулся он. «Но, кажется, музыка меня успокаивает». Голос монотонный, усталый. Сьюзи никогда не встречалась с таким обнаженным душевным страданием. «Не соизволите ли как-нибудь сопроводить в оперу меня?» — спросила она. «Или вам будет со мной скучно?» «Был бы очень рад», — улыбнулся он, неожиданно просветлев. «Вы как превосходный тоник. В четверг дают Тангейзера. Хотите пойти?» «С превеликим удовольствием». Они расплощались, и Сьюзи вскочила в кэп. «Ах, бедняга, бедняга», — пробормотала она. «Чем я могу ему помочь?» И сжала кулачки, подумав о Маргарет. Какой чудовищной жестокостью было с ее стороны так сломать этого доброго, сильного человека. «Надеюсь, она поплатится за это», — мстительно прошептала мисс Бойд. «Надеюсь, испытает те же муки».